Нестандартная. Ночь прошла. Я никак не относился к периоду между работами. Это было время для подготовки к следующему рабочему дню. До старта новых проектов надо было подготовить тело и мозг. Спорт, полноценная еда, качественный сон на удобной кровати, секс, нерабочие встречи. Ничего другого в будние дни быть не могло. Семья и дети в выходные. Тоже полноценно, чтобы без чувства вины. Эта ночь была чем-то странным. Я лежал в постели, сжимал в объятиях Ангелину. Спал. Но голова продолжала работать. Мне казалось, что я, как компьютерная программа, сравнивал наши миры. Мой был полон возможностей, ресурсов, расчетов и планов. Жизнь по режиму и договоренностям. Любовь по контракту, друзья по графику. И самые лучшие – кровати, яхты, самолеты, рестораны. И женщины такие же, соответствующие требованиям и подчинениям в это время года, подходящие к цвету глаз и обстоятельствам. И весь этот шик воспринимался уже не как удовольствие, а как обычный фон для работы. А что у нее? Мать лишена родительских прав. Условия, в которых при громком разводе надо прятаться. Спать на полу привычнее, чем на хорошей кровати с удобным матрасом. Это как? Ирена выросла в заоблачном достатке. У нее было все. Совсем все. В Диснейленде она бывала так часто, что он ей надоел. На территории их усадьбы была не просто детская площадка. Ирена выросла в детском городке, где у нее был отапливаемый замок с оранжереей и игрушечный водитель. Вернее, шофер был настоящим, только возил девочку Ирену на машине по ее детскому королевству. И что по итогу? За всю совместную жизнь бывшая ни разу не спросила, голоден ли я. Когда в последний раз ел? Ангелина пыталась накормить меня тем, что отделила от своей порции. А я? Что сделал я, имея все ресурсы? Рвал рынок, разводился с женой, делил имущество и устанавливал график общения с детьми. Как же это все по-скотски. И тоже без удовольствия. А она смотрела с восторгом на мороженое в жидком азоте, на никакущий кусок льда. Сколько стоило ее счастье? Как это вообще возможно в наше время, когда всем и все уже надоело? Утром я проснулся первым. Ангелина тут же распахнула глаза. Сначала ткнулась лицом в плечо. Потом, резко отстранившись, проверила, есть ли на мне штаны. Увидев, что они никуда не делись, успокоилась. Я был готов смеяться в голос. «Серьезно?» Придумал убойный слоган для рекламы. «Наличие штанов на мужчине – гарантия спокойной жизни». И в груди так противно заныло, что захотелось выть. Вот это новости! Лишние силы? Срочно в работу! Пока делал утреннюю разминку, смотрел с веранды в комнату. Ангелина тоже занималась. Она старалась не попадаться мне на глаза, но это плохо получалось. Ей надо было за что-то держаться, и она выполняла упражнения у подоконника. Даже когда она сдвигалась совсем к краю, в поле зрения попадали ноги, руки, часть корпуса. Это будоражило кровь. Прямо как в пубертате, когда хотелось заглядывать в женские раздевалки и хватать за выступающие части. За завтраком пожирал ее глазами так нагло, что Ангелина краснела и смущалась. А когда меня снова дернули по срочным вопросам, вынесла к дверям новый пакетик с орехами и сухофруктами. Стесняясь, сунула мне в руку. Это было слишком. Снова забота. О ком? Обо мне? Да я сам о себе могу позаботиться. О других так каждый день. Но этот сухой паёк рвал мои железобетонные опоры, как трактор паутину. Не задумываясь ни на секунду, уже в дверях приказал. «Поедешь со мной в субботу навстречу. Освободи время. Помощница организует платье, обувь и прочее. За тобой заедут в 6. Я опасался возражений, и Ангелина ожидаемо вцепилась в мою руку с перепуганным лицом. Но вместо отказа я услышал вопрос. «А это в 6 утра или вечера?» «Вечера». «Я поняла. Только не помню наизусть свой телефон, чтобы дать вашей помощнице». «Я найду. Не думай об этом». Я старался поскорее прекратить разговор. И дело было не в срочной работе. Где-то в глубине души я боялся, что Ангелина откажется. Мои способности ломать людей были на высочайшем уровне. Но с ней хотелось бережно, ласково и без рывков. И когда Ангелина снова дернула меня за рукав, я едва не застонал. «Что?» Сердито спросил я, надеясь в душе, что она не будет сопротивляться. Но Ангелина не стала спорить. Она поднялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку. А потом заглянула в глаза и тихо сказала. «Пусть у тебя будет хороший день». И снова внутри меня что-то накренилось и рухнуло с оглушительным скрежетом. Едва не выронив пакет с орешками, я медленно сбежал на работу. В машине впервые за многие годы смотрел в окно и думал не о бизнесе. Вернее, о нем тоже, но совершенно иначе. Позвонил Светлане. Она схватила трубку после первого гудка. «Здравствуйте, Станислав Викторович». «Здравствуйте, Светлана. Меняем по субботе. С Каролиной полный расчет. Кальпики готовим Дубровину. Телефон у Карпова. Нужны платья, туфли, сумка, белье, голова, лицо, все, что надо. За ней машину к 6 часам в загородный комплекс». С той стороны трубки была тишина. «Вы меня слышите, Светлана?» – уточнил я. «Да, Станислав Викторович», – кашлянув, ответила секретарь. «Варианты стандартного пакетного сопровождения из резерва Альпики не понадобятся?» Я улыбнулся. «Мне больше не понадобится стандартное, пакетное». Это слово я выделил голосом. «Сопровождение. Мне нужна Дубровина». На том конце что-то упало. Может быть, челюсть Светланы?